премного благодарен», — улыбнулся Зверобой. «Никто из нас не стал добавлять очевидные истины. Если Атаджан станет новым ханом или хотя бы визирем при одном из родичей, то жизнь Ариана может измениться самым невероятным образом. Он — купец. Поддержка со стороны правительства и различные торговые льготы, которые хан может получить, являются первейшей целью для любого торговца. И когда так случится, то Пуштун моментально разбогатеет. Мои 100 рублей окажутся смешной цифрой перед теми тысячами, которые он может заработать». Ариан Хан сообщил, что намеревается около 2 недель вести торговлю в Ташкенте, а затем отправиться в Афганистан. Я не возражал. Договорившись о будущей встрече, мы расстались, и я пошел на доклад к Шауфусу. Думаю, полученные мною сведения будут ему не безинтересны. Тем временем закончились последние приготовления к походу. Кауфман отправил хивинскому хану официальное письмо с требованием выполнить ряд требований, грозя неизбежной войной. К 1873 году грабежи туркменами караванов, следовавших из Оренбурга в Персию и другие страны, наводили ужас на купцов. Набеги на русские поселения и захват пленных с последующей продажей в рабство приняли регулярный и массовый характер. Пользуясь долготерпением русского правительства, пытавшегося решить проблему дипломатическим путем, хивинцы вошли во вкус почти полной безнаказанности. Письмо Кауфмана стало последней попыткой мирного урегулирования. Ультиматум генерал-губернатора, в котором он обратился к хивинскому хану с требованием выдать всех русских рабов, прекратить нападение на русскую территорию и на территории подвластных киргизов, остался без ответа. Хан письмо проигнорировал, и тогда в ход пошли ружья. Россия перешла к военным действиям. 25 февраля первые отряды покинули Ташкент. Война, а вернее, военный поход, учитывая масштаб происходящего, начался. На самом деле, это был уже третий поход против Хивы. Первые два, в 1714 г. и 1839 г., закончились неудачно. Имелся и еще один забавный случай, когда в 1603 году уральские, в те времена их называли яицкие, казаки во главе с батькой атаманом Нечаем Шацким каким-то невероятным образом захватили Ургенч, столицу Хорезма на тот момент. Со своим небольшим отрядом в 1000 казаков Нечай действовал дерзко и молниеносно. Он удерживал Ургенч в течение 7 дней, а затем попытался отойти на север, охраняя огромный обоз награбленного добра и пленников. Уйти казакам не дали. Непрестанно атакуя со всех сторон, хивинский хан заставил их разбить лагерь и составить телеги в круг. Временный лагерь оборонялся 7 суток, прежде чем у казаков закончилась вода и силы. Практически всех их перебили. На Яик вернулось 3 или 4 чудом выживших удальцов. Но тот поход не мог считать официальным сражением России, так как казаки не относились к регулярным войскам и представляли собой самостоятельную вольницу. Хива продолжала оставаться независимой, несмотря на все успехи русских в Азии. Был взят Ташкент, и Коканское ханство признало зависимость от России. Пала Бухара, и эмир Музафар принес клятвы верности. Хорезм же продолжал жить прошлой жизнью, остановившись в своем развитии в дремучем средневековье и диком восточном феодализме. В поход одновременно выступило 4 отряда и еще одно дополнительное подразделение из Казалинска. Первый, основной, возглавил сам Кауфман. Вместе с ним находился цесаревич Николай, несколько генералов, казаки, пехота, ракетная команда и Александрийские гусары. Генерал Веревкин выступил из Оренбурга. Полковник Ломакин возглавил мангышлакский отряд, который покинул форт Александровский на берегу Каспия. Не обошлось и без ошибок. Несмотря на нашу со Скобелевым разведку и подробный доклад, что дорога не годится для крупного отряда ввиду отсутствия достаточного числа колодцев, из Красноводска выдвинулся полковник Марказов. В его подчинении находилось около 2000 человек. Естественно, я не помнил, имелся ли в знакомой мне истории подобный момент. И все же странно, что Кауфман приказал Марказову выступать. Подобное выглядело как авантюра, мы бы прекрасно справились и без этих сил. Марказову предстояло пройти почти 800 верст по пескам. Единственное, что как-то оправдывало подобное решение, заключалось в том, что сейчас конец февраля и имеется некоторый шанс пересечь пустыню до наступления жары, но лишь в том случае, если не встретить сопротивления. По общим оценкам выходило, что в составе всех 4 отрядов насчитывается 14 тысяч человек, 58 орудий и почти 6 тысяч лошадей, но еще больше было верблюдов, которых приспособили для переноски грузов. Кауфман потратил огромные средства, наняв 20 тысяч животных и их погонщиков. Хозяину верблюда платили 12 рублей в месяц, с тем условием, что за каждое павшее животное компенсация составит 50 рублей. Контрольным сроком для сбора всех подразделений Ухивы назначили 25 июня 1873 года. В Ташкенте отслужили торжественный молебен, звонили колокола, с главной площади доносились бравые звуки марша, жители города высыпали на улицы, провожая отряд. Русская часть населения полностью поддерживала происходящее, мусульмане разделились. Часть из них не испытывала к хивинцам добрых чувств и потому желала нам всяческих успехов, но другая половина вовсе не горела радостью от того, что неверные идут покорять братьев-мусульман. «Ишь ты, хорек», — нахмурился. Штабс-ротмистр Егоров заметил несколько недовольных лиц в толпе вдоль дороги, схватился за плетку и привстал в стременах, показывая, что готов пустить ее в ход. Толпа подалась назад. «Осади, Егор», — я придержал товарища за руку. Егоров был славным гусаром, смелым и решительным, но явно не понимал, что с людьми надо общаться не только с позицией силы, но и доброты. Пели полковые гарнисты, ржали кони. Детишки в восторге свистели и бежали за нами вдоль дороги. По обычаю, гусары смерти вновь двигались в авангарде ташкентского отряда. Авангард возглавил генерал-майор Бардовский Николай Федорович. Год назад ему исполнилось 40 лет, он был небольшого роста, начал лысеть, но зато отрастил себе шикарную бороду и усы, а в Средней Азии такие вещи вызывали уважение. При Бардовском состоял ряд офицеров, включая нашего командира князя Ухтомского, полковника Шауфуса и полковника Леонтьева. С Ардырью отряд пересек на переправе в Чиназе. Хорошо знакомая дорога шла на юг, к Самарканду. Все было обговорено заранее, каждый шаг наступающего отряда разбирали по картам, планируя переходы от колодца к колодцу, учитывая караванные тропы, погоду, рельеф местности и еще кучу различных деталей. Основные трудности лежали впереди, а пока тракт довел нас до Джизака. Авангард задержался в городе на сутки, дожидаясь подхода растянувшихся основных сил. Генерал Бардовский обходил отряд два раза в сутки, утром и вечером, проверяя вверенных ему людей, их боевой дух, настроение, обеспечение питанием и состояние здоровья. Доходило и до мелочной опеки. Например, он приказал александрийским гусарам тщательнее следить за лошадьми. Как будто мы, кавалеристы, для которых конь являлся не только средством, чтобы побеждать, но и верным другом, не знали подобных вещей. И все же мне Бардовский нравился. Генерал показал себя энергичным, вдумчивым и смелым человеком, а больше от него и не требовалось. После Джизака хорошая дорога закончились. На запад двинулись по караванным тропам, имея по левую руку хребты Букантау. Отрезок пути вдоль хребта казался относительно удобным, хотя скорость наша снизилась. Колодцы, родники и ручьи попадались с завидной частотой, никто не испытывал жажды. Рядом с водой постоянно кочевали племена. У них по совершенно бросовым ценам можно было купить барашка, свежих лепешек или сушеных фруктов. Кауфман в отдельном приказе категорически запретил грабежи по эту сторону Амударьи. Солдатам, желавшим как-то улучшить свое питание, приходилось платить, хотя никто особо и не жаловался. Провианта пока что было вдоволь, и никто не собирался умирать на казенных харчах. Северный склон Букантау выглядел протяженным и пологим, покрытый кустарником и редкими арчевыми лесами. Не так давно, на противоположной стороне хребта, на Зирабулакских высотах произошло сражение, в котором гусары смерти взяли в плен эмира Бухары. Хорошее было время. Все мы надеялись, что и нынешняя кампания даст шанс себя проявить. Путь напрямую через Каракумы выглядел более коротким, но вместе с тем и трудным. Дальняя дорога вела через Самарканд, Бухару, с выходом к берегу Амударьи и спуск по реке к Хиве. Такой маршрут казался безопасным, но и времени на его преодоление требовалось значительно больше. Так что нас ждал быстрый, относительно быстрый, марш по пескам Каракумов. Чем дальше мы продвигались, тем ниже становился хребет Букантау. Еще три дня и горы превратились в холмы. По ночам еще подмораживало, но каждый новый день казался все теплее, а в полдень, так и вовсе, сильно припекало. Три первых эскадрона гусар смерти неизменно двигались во главе авангарда. Пятый резервный остался в Ташкенте, товарищам вновь не повезло, а для меня и моих людей князь Ухтомский выделил весьма почетную роль – охранять тылы передового отряда. Князь был человеком благородным, но все же не смог удержаться от маленькой шпильки – мол, может, ротмистр Соколов и стал вхож в общество цесаревича, но здесь он подчиняюсь своему полковому командиру. Окончанием спокойного и относительно легкого пути стал колодец Рестанбель-Кудук. Здесь мы остановились на двое суток, набирая сил, запасаясь водой и ожидая основное войско. Временный лагерь разбили быстро. Часовые встали на окрестных барханах, а незаметные секреты выдвинулись на версту вперед. Дул сильный восточный ветер. Ржали кони, ревели верблюды. Бегали вестовые, денщики ставили офицерские палатки. Кашевары запалили костры и принялись заготовку еды. Свободные от службы солдаты размещались группами и взводами, снимали оружие, укладывались на землю, доставали трубки и лясничали, ожидая ужина. Полевыми кухнями пока что мог похвастаться лишь один наш полк, да и то, кухни были те самые, что мы с Волковым представили в качестве образца. Победа уже начала выпуск своей продукции, но по каким-то причинам новые кухни отправлялись не сюда, где в них больше всего нуждались, а в распоряжении Московского военного округа. Это было похоже на инициативу какого-то безмозглого офицера из канцелярии министерства, который решил именно так, а бюрократическая махина заскрипела и провернулась, совершая очередное бесполезное действие. После вечернего инструктажа в палатке Бардовского, Ухтомский собрал у себя заместителей и командиров эскадронов. «Господа, на нас смотрят, на нас равняются». Князь Ухтомский выглядел энергичным, подтянутым, готовым ко всему, что нам подкинет судьба злодейка. За минувшие годы наш полк покрыл себя неувядающей славой. Мы заставили о себе говорить. Мы знаем Азию и знаем, как здесь воевать. Так что я не вижу препятствий, чтобы вновь проявить себя с наилучшей стороны. Безусловно, нам будет тяжело, война есть война, но мы покажем всему миру, как умеем воевать. И когда наше полковое знамя поднимется над ханским дворцом в Хиве, то мы поймем, что прожили эту жизнь не зря. Речь полковника не оставила нас равнодушными. Здесь не было наивных и легковерных мальчишек, но каждый из нас стал гусаром, чтобы сражаться и побеждать. Для этого мы здесь, такова наша судьба, пусть подобные слова и звучат несколько высокопарно. Все в наших руках, уверенно заметил Тельнов от лица собравшихся, и мы не посрамим своих погон. Денщики принесли самовар, мы выпили горячего чая, перекусили холодной говядиной с хреном и принялись решать, как с большей пользой провести данную кампанию. Когда я покинул палатку Ухтомцева, ночь уже вступила в свои права. Тут и там горели огни, слышался храп, а вдали тоскливо выл шакал. Лагерь казался единым живым существом, беспокойным и сонным, а небо выглядело великолепно. Полярная звезда указывала на север, здесь она находилась значительно ниже, чем в Москве или Петербурге. Свет Сириуса, которому древние культуры придавали особое значение, казался холодным и равнодушным. Я глубоко вдохнул чистый, с запахом костра и пустыни, воздух. Неизвестно, что принесет мне будущее, но одно очевидно, хивинский поход начался. Вернее, начался он уже 3 недели назад, когда мы покинули Ташкент, но теперь мирные земли остались позади. Где-то впереди нас поджидал неприятель. Нас ждал долгий и утомительный переход через пески каракумов. Глава 11. Выехав из Петербурга и посетив Москву, два американца добрались до Саратова. Россия выглядела живописно и колоритно. Яркая самобытность сочеталась в ней с искренней верой, провинциальностью, грязью, неграмотностью, душевной добротой и каким-то едва уловимым духом патриархальной старины. Времени на преодоление внушительного расстояния американцы потратили совсем немного. Более того, ехали они с комфортом, воспользовавшись недавно построенной железной дорогой. Затем они сели на пароход «Чайка», служивший паромом, и неторопливо поплыли на восточный, азиатский берег Волги. А ведь все это построено на наши деньги. На деньги от аренды Аляски, заметил дипломатический советник посольства США Томас Скайлер, одетый в дорожный костюм, из кармашка которого свисала серебряная цепочка Бригетта. В его голосе слышалось отчетливое раздражение. Оно появилось при путешествии по России. Советнику здесь многое не нравилось, но больше всего его раззадорил вид строящегося через Волгу Исполинского моста. Мост фактически завершили, через полгода планировали его открытие. Он стал чуть ли не крупнейшим в Европе, заодно свидетельствуя о том, как неудержимо развивается промышленность России. И глядя на гигантское сооружение, Скайлер чувствовал негодование. Для советника это было как нож по сердцу, ведь он считал, что американское правительство совершило крупную ошибку, заплатив столько денег за аренду никому не нужной Аляски. Запомните мое слово, януари, русские весьма хитрые бестии. Они вытащили из нашего дурака президента Эндрю Джонсона кругленькую сумму. Президент сменился, но они так провернут дело, что и следующие будут платить. А все почему? Потому что наследник, цесаревич Николай Александрович, чертовски обаятельный мистер, который к каждому может найти ключик и подход. Наши против него как младенцы, честное слово. С такими задатками он станет великим государем и заставит нас платить снова и снова, добавил он с горечью. Спутника Скайлера звали Януари Элоизи Макгахан. В жилах его текла ирландская кровь, хотя он и родился в штате Огайо. 29 лет, среднего роста и мускулистого телосложения, с небольшой бородкой и усиками, он являлся корреспондентом газеты «Нью-Йорк Геральд» и ехал в Среднюю Азию с заданием написать серию статей о том, как русские завоевывают себе новые земли. Платили ему щедро, и в путешествии он мог ни в чем себе не отказывать, естественно, в разумных пределах. Проживая в Петербурге и работая на газету, Януари познакомится с чудесной девушкой. Ее звали Варвара Николаевна Елагина, и сердце Макгахана оказалось безоговорочно покорено ее красотой, тактом, умом и схожими представлениями о жизни. Американец собирался сделать ей предложение, как только закончится вояж в Азию. Так что Януари находил в России многое, что ему нравилось и привлекало. Более того, если бы он верил в теорию перерождений, то признал бы, что раньше уже жил в России, так ему здесь все было ясно и понятно на каком-то интуитивном уровне. Да и русский язык он блестяще выучил буквально за полгода. Россия живет своим укладом. Она расположена между Европой и Азией, и у нее свой менталитет. Тем более, мы не вправе указывать русским, на что тратить заработанные деньги. По-моему, они молодцы, что так выгодно их вложили, дипломатично заметил Макгахан. Скайлер не особо распространялся, но все указывало на то, что он активно сотрудничает с разведкой САСШ. И в Россию его направили не просто так, а по делу, посмотреть на страну, оценить их армию и экономический потенциал. Так что, особо откровенничать при Томасе не следовало, допустим. Но с чего нам радоваться успехам наших конкурентов? А я не радуюсь, но в вашем голосе мне послышалось уважение. Пожав плечами и показывая, что соотечественник волен думать так, как ему угодно, корреспондент Геральда отвернулся и стал смотреть на необъятную Волгу. Здесь, около Саратова, она разлилась широко. От берега до берега было никак не меньше 8 миль, и река ничем не уступала Миссисипи, гордости американцев. По водной глади безостановочно скользили пароходы и рыбацкие лодки. Снизу, немилосердно дымя приземистой трубой, поднимался сухогруз, тащивший за собой баржу с зерном. Но основное внимание привлекали внушительные опоры, перекрытие и арки возводимого Александровского моста. Мост и в самом деле казался исполинским сооружением. Несмотря на холод, ветер, тучи и сыпавшийся с небес мелкий снег, работа не прекращалась. Конструкции облепили тысячи человеческих фигурок, а небольшие пароходы безостановочно подвозили строительные материалы, которые затем поднимались лебедками наверх. Слышался лязг железа, скрежет пил, удары молота, крики рабочих. Стоило признать, русские развернулись с размахом, да и полученные от Аляски деньги они потратили с умом. Два берега Волги впервые связали одним мостом. На земле насчитывалось мало сооружений аналогичного масштаба. Даже суда с высокими мачтами имели возможность проходить под его главным пролетом. И поистине, зрелище внушало уважение. Посмотрим, как у них дальше дело пойдет. Томас сплюнул за борт. На восточном берегу путешественники дождались, когда выгрузит их багаж, а затем, перекусив в привокзальном буфете блинами с икрой и чаем, вновь заняли места в вагоне первого класса. Мост еще строили, но железную дорогу уже проложили до самого Оренбурга, через бескрайние степи. Еще одно удивительное достижение, учитывая, что строительство начали всего несколько лет назад. Правда, тут американцам нашлось, чем ответить, и у них имелся свой повод для гордости. Имя ему – Трансконтинентальная железная дорога, которую достроили в 1869 году, она связала восточное и западное побережье и была куда длиннее, чем ее русская версия. Зимний воздух сверкал от мороза. Первые мили поезд двигался через аккуратные поселки. В основном здесь жили немецкие колонисты, основавшиеся тут во времена императрицы Екатерины II. Занесенные снегом домики, проносившиеся в окне купе, выглядели приветливо и уютно. Приземистые кирхи с высокими колокольнями напоминали указательный перст, поднятый к небесам. На станциях в буфетах подавали свежий хлеб, масло, бутерброды со стерлядью и осетриной, колбасы, хороший кофе и, конечно же, традиционный в русских трактирах и гостиницах чай из самовара. Достоинство сей необычной посуды Януарий уже успел оценить сполна. Обрызжущий кипятком чай с блюдца, да под малиновое варенье, стал лучшим подспорьем в борьбе против холода и морозов. Это даже и Томас оценил, хотя и про предусмотрительно захваченное виски товарищ не забывал. Немецкие поселки кончились задолго до Уральска. Их сменили казацкие станицы. Януарий сидел у окна и периодически записывал в блокнот дорожные впечатления и различные сведения. Он уже твердо решил, что будет писать не только для Геральда, но и для себя, постаравшись со временем издать полноценную книгу о своем путешествии. Все указывало на то, что оно окажется необычным и понравится читателям. Правда, пока до этого было еще очень далеко. Для начала следовало хотя бы благополучно добраться до Ташкента и представиться генералу Кауфману. А если повезет, то и самому наследнику. В Оренбурге железная дорога закончилась. В городе американцы провели сутки, выспались, нашли тарантас с ямщиками-киргизами и отправились на юг, переправившись по льду через Урал. Начался долгий переход по однообразной, занесенной снегом степи. Хорошо хоть, что на тракте постоянно встречались почтовые станции, готовые предоставить путникам отдых, горячее питание и свежих лошадей. Правда, не все станции выглядели одинаково. Иногда такое название носили несуразные кособокие землянки, грязные, темные и холодные. Лошадей здесь не было, их угоняли в ближайшие стойбища, и тогда приходилось ждать по несколько часов, пока их пригонят обратно. В основном тут жили киргизы и немногочисленные русские. В общении с ними прекрасно показал себя нанятый американцами в Оренбурге слуга, татарин по имени Акмаматов. Хитрый и плутоватый, он, тем не менее, умел прекрасно находить общий язык со всеми встречными. Другое дело, что его часто приходилось заставлять проявлять полезные качества. Татарин не имел ничего против, чтобы задержаться на той или иной станции на сутки или двое, мотивируя подобное плохой погодой и отсутствием свежих лошадей. Покидая очередной занесенный снегом домик, одинокий на многие мили пути, Макгахан задумался об унылой и скорбной судьбе смотрителей таких мест. Как же скучно и однообразно течет их жизнь. Лишь путники дают им свежие впечатления и средства к существованию. Дули ветра, трещали морозы, сверкали звезды, а по ночам выли волки. Дни сменяли друг друга, а Януарию казалось, что они стоят на месте и никуда не движутся, так однообразно выглядела степь. Ему представлялось, что он стал белкой, которая бежит в колесе, но никуда не движется. И все же, через какое-то время местность начала меняться. По мере приближения к Сырдарье погода стала теплее, снег понемногу исчезал, а тарантасу приходилось постоянно переправляться через ручьи и вязнуть в грязи. Повсюду встречались киргизы с кибитками, лошадьми и верблюдами. В один из дней, уже двигаясь по каракумам, тарантас поднялся на маленький песчаный холм. Стоял ясный солнечный вечер. Впереди раскинулось Аральское море, сверкающее, как бирюза в обрамлении золотых песков и свежей зелени. А еще через день американцы въезжали в Казалинск, также называемый Фортом-1. «Не верю, что мы добрались до цивилизации», — Скайлер по привычке сплюнул. «Хотя, кажется, я погорячился. Это не цивилизация, а всего лишь пограничный пост». Януарий промолчал. За время пути Томас порядочно ему надоел своими бесконечными придирками и пессимизмом. Хотя, прямо сейчас он был в чем-то прав. Казалинск действительно производил впечатление весьма скромного поселения. Как Макгахан узнал чуть позже, небольшой земляной форт вмещал 1000 человек гарнизона, а жителей было около 5000. За исключением военных, в городе насчитывалось совсем мало русских. Основных жителей представляли киргизы, татары, таджики, бухарцы и каракалпаки. Зато здесь имелся речной порт и такое достижение человеческого гения, как удобная гостиница. Именно в нее путники и отправились. Путешественники помылись, отужинали жареной уткой и легли отдыхать. А утром, после обильного завтрака, пошли осматривать окрестности. Сам город особого внимания не привлекал, но американцы вышли за его пределы и выбрались к Сырдарье, на покрытый изумрудной травой берег. На глаз казалось, что ширина реки около мили, вода была грязной и мутной. Густые кустарники еще относительно недавно служили пристанищем местных тигров. На реке стояло около десятка судов Аральской флотилии. С труб пароходов поднимался дым. Сегодня было светлое воскресенье, самый большой праздник православного календаря, и берег представлял собой оживленное зрелище. По сходним на пароходы безостановочной живой ниткой текли грузы. Капитан Ситников через 3 или 4 дня готовился спуститься по реке, выйти в Орал, отправиться к устью Амударьи и подняться по реке навстречу отряду генерала Кауфмана, подвезя ему провизию и прочие припасы. Этот путь казался удобным и быстрым, но американцев, к большому их огорчению, капитан на борт взять отказался. «Мы пойдем на войну, и я не могу принять на себя ответственность за жизни граждан другой страны», так мотивировал свою категоричную позицию Ситников. Русский язык Макгахан освоил замечательно, но услышанное ему совсем не понравилось. Досада американцев была велика, и только значительно позже Януарий поблагодарил судьбу за то, что Ситников не взял их на борт своего парохода. Мало того, что пока война не закончилась, капитан не смог подняться достаточно высоко по реке, чтобы встретиться с Кауфманом, так на судно еще и хивинцы напали, а самого Ситникова чуть не заманили в ловушку, навязав сражение, при котором русские сошли на берег и попали в засаду. Хивинцы обезглавили 12 человек и отвезли их головы хану, чтобы, по своему обычаю, продемонстрировать свою доблесть и потребовать награду. Но все это выяснилось позднее, а пока же Макгахан чувствовал нешуточную досаду. Русские уже начали войну, войска из Ташкента и Оренбурга выступили в поход, и ему теперь предстояло как-то их догнать. Трудности американцев на этом не закончились. В Казалинске ранее находился небольшой отряд под командованием полковника Голова и великого князя Николая Константиновича. Было б неплохо отправиться в путь под их надежной защитой, но отряд уже как неделю выступил на юг, углубившись в пески каракумов. Оставалась возможность догнать его, но и этим планом не суждено было осуществиться благодаря капитану Верещагину, заступившего место начальника форта вместо ушедшего Голова. «Без разрешения генерал-губернатора фон Кауфмана я не могу позволить вам переправиться через Сырдарью и отправиться к войску», непреклонным тоном заявил тот. «Каракумы опасны, вы легко можете повстречаться с хивинцами, которые с радостью вас и прирежут. Впрочем, если вас подобное утешит, я отправлю гонца в отряд полковника Голова, с тем, чтобы он сообщил о вас». Никакие доводы не могли поколебать его позицию, но об истинной цели такого упрямства догадался, что не выглядело странным, именно Скайлер. «Русский капитан видит в нас шпионов и не хочет рисковать», выругался Томас, когда американцы остались одни. «Он подозревает, что мы здесь, чтобы собирать тайные сведения об их войске. Так ведь он прав, разве нет?» С открытой улыбкой поинтересовался Макгахан. Сам он был честным корреспондентом газеты, но подобного нельзя было сказать о его спутнике. «Ну и что?» – удивился Томас. «При любой армии любой страны всегда находятся представители иных держав 29. Это нормальная практика. Может и так, но на юг мы ехать не имеем возможности. Значит, следует двигаться на восток и искать другие возможности догнать армию», — решил Януарий. «Я не имею права ничего не делать. Герольд не простит мне лишние задержки. Пришлось терять время и отправляться вдоль Сырдарьи. Путь до форта Перовского занял 3 дня, во время которых Скайлер окончательно разочаровался в идее отправиться в пустыню. «Я не получил приказа лезть в гущу сражений», — рассуждал он, утомленный дорогой, жарой и пылью. «Русских я могу дождаться и в Ташкенте. Чего ради убивать себя в песках? У вас есть выбор, и вам повезло», — ответил Януарий. «У меня такой роскоши нет. Дирекция газеты вряд ли поймет, почему я истратил командировочные деньги, но так и не догнал наступающую армию. Читателям нужно описание войны, вот для чего меня послали». «Да, Януарий, вам не позавидуешь», — сочувственно вздохнул Томас. В Перовском американцы расстались. Скайлер выдвинулся на Ташкент, а Макгахан принялся готовиться к переходу через пески. Комендант местной крепости подполковник Родионов выглядел сонным и апатичным. Ему, в отличие от капитана Верещагина, и в голову не пришло препятствовать планам американца. Если бы все русские офицеры занимали такую безразличную позицию, то путешествовать было бы куда проще. Приобретя 6 лошадей, провизию, наняв проводника по фамилии Мустров и мальчишку киргиза Жалына для ухода за вьючными животными и присмотром за багажом, Януарий взошел на паром и пересек Сырдарью. На другом берегу паром пристал к маленькой деревушке. Из войлочных кибиток высыпали добродушные киргизы, которые совершенно бесплатно помогли лошадям сойти на берег и перенесли груз. Макгахану, Акмаматову и Мустрову предназначалось по лошади, Жалын довольствовался ишаком. Четвертая лошадь везла ячмень, на пятую нагрузили 2,5 пуда багажа, а последние доверили гардероб американца, его бумаги и оружие. «Я человек сугубо мирный», — вполне серьезно заявлял Януарий Томасу по дороге в Перовский. «Но оружия много не бывает, потому он вез с собой 4 ружья, тяжелую английскую двустволку, винчестерскую винтовку, 3 револьвера, несколько ножей и сабель. К каждому огнестрельному оружию прилагалось по 150 патронов. Главным стремлением американца было быстрее догнать армию Кауфмана и цесаревича Николая Александровича. Он часто оглядывался назад, ему все мерещилось, что подполковник Родионов одумается и пошлет за ним погоню. Проводник Мустров решил следовать берегам Ямы-Дарьи. Она вытекала из Сырдарьи и, по-видимому, вначале была одним из арыков, который со временем превратился в полноценное речное ответвление. Путь лежал на юго-запад. Иногда встречались сидящие на лошадях киргизы, вооруженные старинными фитильными ружьями. Речную долину покрывала жесткая растительность, тростник и кусты терновника. Со всех сторон щебетали птицы. Пахло цветами, свидетельствующими о приходе в эти места лета. Ночевали путники либо в кибитках, либо ставили палатки, благо погода позволяла. Во время одного из привалов Януарий с удовольствием поохотился на туркменского фазана, золотистого окраса, с сильно развитым чешуйчатым рисунком, синевато-зеленой шеей и длинным хвостом. Но охотник чуть сам не стал добычей. Когда в зарослях промелькнуло гибкое тело тигра, американец похолодел, решив не испытывать судьбу и не начинать преследование столь опасного хищника. Поглядывая по сторонам и держа палец на курке двустволки, МакГахан отступил обратно к их временному лагерю. Временами река начинала выделывать кольца, и тогда проводник сводил их с тропы, и они двигались сквозь пески, срезая путь. Днем немилосердно припекало, и американец уставал все больше. Пытаясь в очередной раз сократить путь, проводник заплутал. Маленький отряд сбился с дороги и несколько часов бесцельно бродил по раскаленной пустыне. Направление выдерживали по солнцу и компасу, но что-то не складывалось, и они никак не могли вновь отыскать реку. Воду выпили быстро. С каждым часом жажда одолевала все сильнее. На целые мили, куда ни глянь, пустыня состояла из сухого песка с редкими кустиками чахлой растительности. От зноя кружилась голова, мысли путались, губы потрескались. Желтое солнце казалось безжалостным пятном. Януарий закрывал глаза, но оно никуда не пропадало, продолжая гореть яркой точкой. Колодцев не было, а перспектива пробыть еще сутки без воды едва не сводила американца с ума. Но все обернулось благополучно, путники вновь вышли к реке и на следующий день встретили конный русский патруль. Это были казаки. Через час МакГахан уже входил в ворота небольшого земляного форта, носившего название Иркибай и воздвигнутого всего несколько дней назад. Как оказалось, они вышли на дорогу, по которой двигался из Казалинска отряд полковника Голова и великого князя Николая Константиновича. И здесь русские заложили небольшую крепость. «Кто вы такой?» – удивился встретивший их возглавляющий гарнизон офицер. Звали его Гизинг, и он носил чин капитана. «Американец! Американец! Тот самый, о котором сообщили из Казалинска! Тот самый! Невероятно!» Лицо русского выражало неподдельное удивление. «И скажите, ради бога, как вы сюда добрались и что здесь ищите?» «Добрался я через форт Перовский и Сырдарью, а ищу я генерала Кауфмана. Более странной истории я в жизни не слышал», — офицер продолжал оглядывать их с немалым изумлением. К нему присоединилось несколько товарищей. Около десятка казаков стояли неподалеку, с любопытством прислушиваясь к беседе. Американец уже начал волноваться, что дальше их не пустит. «Надеюсь, что бумаги ваши в порядке», — наконец решил офицер. «А пока пройдемте в мою палатку. Вижу, вы чертовски устали, вам не помешает немного перекусить. У меня и мясо отварное есть, и вино имеется». МакГахан с удовольствием воспользовался гостеприимством. За простой, но вкусной едой он рассказал, что является корреспондентом газеты и сюда прибыл из самого Петербурга. Но капитан Гизинг, несмотря на все радушие, мало что знал о месте нахождения отряда Кауфмана. Правда, он сказал, что 2 недели назад отряд полковника Голова покинул Иркибай и двинулся на соединение с основным войском. «Искать их надобно в окрестностях Аму», — добавил офицер. «Аму» — так звучало сокращенное название Амударьи. Ее также часто называли Аксу. Капитан Гизинг не препятствовал американцу, и следующим утром тот отправился дальше. Дорога, по которой они двигались, казалась широкой и хорошо убитой. «Недавно здесь прошел отряд», — да и караваны часто ей пользовались. Но река осталась позади, и теперь вокруг расстилалась песчаная пустыня, со всеми ее ужасами. До ближайшего колодца Кизил как насчитывалось около 60 миль, и данный отрезок считался всего лишь одним из этапов пути. Это было тяжелейшее испытание, но Макгахан был бывалым путешественником и смог его выдержать. Наконец вдали показалась темная линия уходивших на восток холмов. Букантау-30, негромко заметил Мустров. Через час отряд подъехал к холмам и нашел в их тени небольшой аул, около сотни верблюдов и ручей с превосходной водой. Несмотря на относительно поздний вечерний час, солнце продолжало безжалостно припекать. Гостеприимные киргизы выделили для Макгахана отдельную кибитку, где он сразу же скинул сапоги, чувствуя такую страшную усталость, как никогда ранее. За исключением чая, сухарей и изюма он ничего не ел за последние дни, проехав более 100 миль. Проглотив чашку чая и лепешку, Макгахан отправил Акмаматова узнать, не продадут ли им барана, а сам лег на одеяло и уснул мертвым сном. Ранним утром он вновь отправился в путь. Холмы остались за спиной, но местность продолжала выглядеть пересеченной, с подъемами на барханы и спусками вниз. Поднимаясь на очередную вершину, американец видел уходящие вдаль пески, а затем спускался и словно оказывался в котловане. Здесь даже звуки глохли, да и ветер практически не дул. У очередного колодца местные джигиты объяснили, что именно тут 10 дней назад полковник Голов сошелся с отрядом Кауфмана и наследником Белого Царя. За последние недели Януари не слышал новости от родни, все указывало на то, что он движется в правильном направлении и нагоняет русское войско. Переходы от одного колодца до другого, горы, песок и жара, все эти виды уже окончательно приелись американцу. Он мечтал лишь о том, как наконец-то догонит генерала Кауфмана, представится ему, покушает, а затем будет спать. Долго, не меньше суток, если получится, конечно. Несмотря на апатию, американец по сторонам поглядывал. Из живности на глаза попадались маленькие земляные черепахи и ящерицы, размером до фута, и даже больше. Вдоль утрамбованной до каменного состояния дороги с завидной периодичностью попадались следы двигавшегося ранее войска, мертвые верблюды, вата, тряпки, разбитые бочки, истертые подметки от сапог, следы привалов и разводимых костров. Когда они подъезжали поближе, падаль с недовольным клёкотом оставляли стервятники или убегали поджавшие хвост шакалы. Встретились мирные бухарцы. Выглядели они встревоженно, и их тревога быстро передалась спутникам Януария. Дело в том, что в окрестностях не раз замечали хивинцев. Не решаясь вступить с русским войском в открытый бой, они всячески пытались раздергать его, двигаясь вокруг и ища возможность напасть на отбившиеся отряды. «Как бы нам головы не сложить, господин», — заметил Акмаматов, почесывая спину засунутой под халат нагайкой. Татарин, как и проводник Мустров, не скрывали тревоги. Мальчишка-киргиз таращил испуганные глаза. «Хивинцы, сущие разбойники, и никого не пощадят. А делать нечего, нам все равно придется двигаться дальше», — ответил американец. Его люди заортачились. Поднялся крик. Американцу пришлось вытащить револьвер и взвести курок, чтобы заставить их подчиняться. Лишь только после этого отряд отправился дальше. Акмаматов вроде как не держал обиды за то, что ему угрожали револьвером, но и не скрывал плохих предчувствий. «Прирежут нас здесь, как баранов, клянусь Аллахом», не раз и не два повторял он, привставая в стременах и оглядывая округу. Поначалу его опасения никак не подтверждались. После полуденного отдыха, уже под вечер, их небольшой отряд двинулся дальше и забрался на очередной бархан. И там, получив прекрасный вид, глазастый Ак, Маматов оглянулся назад и закричал на всю пустыню. «Хивинцы! Хивинцы! О, проклятые дети шайтана, они нас выследили!» Встревоженный американец оглянулся. Позади них, милях в двух, на вершине другого бархана показались первые всадники. Одетые в халаты, цветастые шаровары и сапоги, они держали в руках сабли и что-то азартно кричали. И если поначалу американец решил взяться за оружие, то почти сразу же отказался от опрометчивой идеи, разбойников было слишком много. Все новые и новые всадники взбирались на песчаный рис, а затем пропадали из виду, спускаясь вниз и двигаясь в их сторону. Было их не меньше трех десятков, и то, только тех, что он успел пересчитать. «Быстрее, быстрее», — торопил проводник Мустров. Жалын первым подстегнул ишака и унесся далеко вперед, хотя шансов сбежать на осле от лошадей у него было немного. Вьючная лошадь, на которой везли ячмень, заржала, оборвала поводья, вырвалась и понеслась в сторону. Гнаться за ней времени не оставалось, тут бы свои жизни спасти. Макгахан ударил коня плеткой и помчался следом за Мустровым и Акмаматовым. Началась погоня. Еще минуту назад их маленький отряд двигался совершенно спокойно, и вот теперь удирает от врагов. Прихотлива же судьба. Американец не знал, чем все это для него закончится. Про хивинцев ничего хорошего не говорили. Это был дикий и жестокий народ, который никогда не упускал случая пограбить и убить богатого путника. А Януарий был богат по степным меркам, один его запас оружия тянул на приличную сумму. «Куда, дурак?» — по-русски выругался Акмаматов, видя, как Жалын с побелевшим от ужаса лицом, безостановочно подстегивая ишака пятками, направил его в сторону, в пески. «Стой!» — закричал Макгахан и попытался направить коня ему наперерез. Он уже мертвец. За уздечку схватился Мустров. Его не спасти, и мы мертвецы, если нас догонит. Оглянувшись, американец увидел, как мальчишка скрывается за барханами. Пропадет же. Но чем он мог ему помочь? На ишаке от коня не ускакать. Так что ничего не оставалось, кроме как спасаться бегством. Поначалу они получили небольшое преимущество, но минут через пять бешеной погони хивинцы начали неотвратимо их нагонять. Их кони казались более свежими, отыгрывающими один ярд за другим. За спиной все громче слышался свист и топот копыт. Американец огляделся и выругался. Враг был совсем близко. Дикая скачка увлекла американца, но головы он не потерял. Слыша азартные крики преследователей, он вытащил револьвер и несколько раз выстрелил. Понятное дело, из такого неудобного положения, да еще целясь назад и на скаку, попасть в кого-то было тяжело. Он и не попал, но зато добился другого. Вырвавшиеся вперед хивинцы несколько подрастеряли свой воинственный пыл и придержали скакунов, дожидаясь, когда их догонит основной отряд. Погоня продолжалась, и еще через милю Макгахан осознал, что им не уйти. Хивинцы нагоняли их, вроде бы неторопливо, но неуклонно. Все громче слышались их воинственные кличи. «Урус! Урус!» В их предвкушающем вое звучала такая неподдельная радость, что американец понял, ничего хорошего от встречи со степняками ожидать не приходилось. Они приняли его за русского, и потому убивать будут долго и мучительно. Дорога поднялась на очередной бархан и сразу же нырнула вниз. Мансуров и Акмамотов унеслись вперед и первыми закричали от неожиданности. Что-то они увидели. Едва хрипящая и роняющая пену лошадь Макгахана одолела подъем, он чуть не выстрелил. Хорошо хоть, патронов в револьвере больше не осталось. Дело в том, что спасаясь от хивинцев, они невольно попали в новую опасность. Внизу, прямо перед ними и перпендикулярно дороге стояло около сотни всадников на превосходных скакунах. Несмотря на пыль, в лучах заходящего солнца они выглядели так грозно, что у американца невольно сбилось дыхание. В первый краткий миг он подумал, что попал в ловушку, но молодой сильный голос мигом рассеял его тревоги. «Сюда, быстрее!» Впереди строя находился офицер. Он бросил на Макгахана быстрый взгляд, обернулся к своим всадникам и поднял над головой саблю. «Эскадрон! В ружье! Целись!» В этот момент на вершину бархана вылетели первые хивинцы. Их азартный крик моментально превратился в вопль ужаса. Так кричит загнанное в угол животное, которое вдруг осознало, что жить ему осталось последние секунды, и спасения нет, и нет надежды. А затем раздался спокойная команда. «Эскадрон, пли, пли, сабли и пики вон, вперед, в атаку, гусары смерти!» Хивинцы попадали, как скошенные колосья. Их было мало, а в каждого целились сразу по нескольку человек. Да и почти все пули попали, куда надо. Никогда прежде американец не наблюдал бой так близко, фактически он находился в его центре. Едва не оглохнув от проносящихся рядом пуль, американец приник к шее лошади. Залп русских получился отработанным и спокойным, эскадрон явно был, что называется, пристреленным, успевшим повоевать. Американец, Акмаматов и Мустров опешили, не зная, что делать. Выстрелы гусар прошли над их головами и по сторонам, изрядно напугав всех без исключения, что если кто-то промажет, никто не промазал. Разрядив карабины, гусары чуть ли не синхронно убрали их в седельные кобуры и бросились вперед, вынимая сабли и пики. Живая волна в один миг надвинулась на американца и обтекла его с двух сторон, не причинив ни малейшего вреда. Акмаматов не выдержал и с болезненным криком сполз на песок, попытавшись спрятаться под конем. Но подобное не имело смысла. Убивать их не собирались. Офицер и его помощники повели своих всадников вперед, добивать хивинцам. И судя по испуганным воплям живых, ничем хорошим для них это закончиться не могло. Минута, и основная масса всадников поднялась на барханы, усеивая песок вражескими телами, погнала оставшихся куда-то в пески. Рядом с американцем и его спутниками остались лишь сбитые на землю хивинцы, вокруг которых кружились русские, добивающие их без всякого сожаления. И только тут МакГахан сообразил, кто пришел им на помощь. Это же прославленные александрийские гусары, всадники смерти, которых в Азии прозвали Караулюм, что значило «черная смерть». В дороге МакГахан ни раз и ни два слышал рассказы о них, да и на привалах проводники пару раз вспоминали этих воинов. Вспоминали с низменным уважением и опаской. Тогда американцу казалось, что у гусар смерти слегка преувеличенная репутация. Не такие уж они и опасные, чтобы о них ходило столько легенд. Люди, как люди. Во время гражданской войны в Америке также хватало прославившихся кавалерийских полков, как на севере, так и на юге. Но сейчас, видя, как блестяще гусары провели свой маневр, как атакуют единым строем, как послушны их кони и как сами они слушаются своего командира, как погибают степняки и как зло, но вместе с тем и хладнокровно действуют русские, американец понял, нет, рассказы о гусарах смерти не врут, они действительно Караулюм, черная смерть для всех тех, кто решится встать на их пути. И только тут американца отпустило. Он несколько раз глубоко вздохнул, чувствуя, как начал затихать бешеный пульс. Смерть прошла рядом, на волоске, но теперь все будет хорошо. МакГахан покинул седло и сделал несколько шагов. Он вытянул руку и с неудовольствием заметил, что ее слегка потрясывает. А гусары тем временем добили хивинцев и принялись негромко переговариваться, с любопытством посматривая в его сторону. Их загорелые лица издалека казались вполне дружелюбными. Вот только американец присмотрелся и понял, что встречаться с такими головорезами лишний раз ему совсем не хочется. Да у них такой вид, что знаменитые докеры Нью-Йорка, славящиеся буйным нравом и ежедневными драками с поножовщиной, 10 раз бы подумали, прежде чем их задирать. Поначалу Януария возмутило столь безжалостное отношение к пленникам. Где это видано, чтобы всех добивать? Европейцы так не воюют. А затем, немного придя в себя, он понял, что иначе и нельзя. Здесь не город, рек и колодцев нет на многие мили вокруг. Кто будет ухаживать за ранеными? Кто поможет им выздороветь? Сейчас идет война, никому до них и дела нет, некогда с ними возиться. Так что в действии русских имелась логика, суровая и безжалостная логика войны. Можно сказать, что они последнюю милость врагам оказывали, прекращая их мучения. Командир гусар вернулся через несколько минут. Его сопровождал еще один офицер и больше дюжины человек. Остальные, судя по всему, углубились в пески, продолжая преследование хивинцев. Ротмистр Соколов, всадник, спрыгнул на землю и небрежным движением руки поднес руку к кепи. Только сейчас Януарий разглядел узенькую полоску шрама, пересекающую бровь и верхнюю часть щеки русского. Шрам придавал ему вид грозный и опасный, как человеку, с которым надо думать, о чем говоришь. Кто вы такой? Я американец, Януарий МакГахан, корреспондент Нью-Йорк Геральда, и я тороплюсь догнать генерала Кауфмана. Все верно, мы не ошиблись. Ротмистр глядел его с ног до головы. Странно, но в голосе русского не слышалось и намека на теплоту. Он и его подразделение спасли им жизни, но симпатии явно не испытывали. А где еще один американец? Вас же должно быть двое. Если вы имеете в виду мистера Томаса Скайлера, то мы с ним расстались в форте Перовском. Я отправился сюда, а он в Ташкент. Ясно. Цесаревич и генерал-губернатор уже знают о вас. Собственно говоря, меня и мой эскадрон послали к вам навстречу, опасаясь возможных неприятностей. Кажется, мы подоспели вовремя. Жизнь коротка, так что не упускайте случая ею наслаждаться. Так и есть. Благодарю вас от всей души. Несмотря на холодный тон ротмистра, взволнованный американец с чувством схватился за руку русского и с силой ее пожал. Вы действительно спасли меня, и я этого никогда не забуду. Спасибо вам, спасибо. Рад был оказать небольшую услугу. Ротмистр не улыбнулся, но в глазах его появилось что-то, похожее на одобрение. Надо полагать, пылкие слова американца все же нашли отклик в его сердце. Вы в состоянии продолжить путь? Я готов. Прекрасно. Пока можете передохнуть, мы закончим начатое и только тогда выдвинемся. Познакомьтесь, мой товарищ и друг, поручик Георгий Рут. Георгий, угости нашего нового знакомого коньяком. Верно, выпить вам не помешает. Рут пожал американцу руку, улыбнулся, покопался в сидельной сумке, вытащил фляжку в матерчатом чехле и протянул ее американцу. «Благодарю, господа», — Макгахан обвел взглядом своих спасителей, отсалютовал им горлышком и сделал внушительный глоток. Коньяк явно был не французский, похуже, к тому же теплый до отвращения, но прокатившаяся по горлу и пищеводу горячая волна мигом привела его в чувство. «Курите?» — поинтересовался ротмистр Соколов, протягивая портсигар. «Такие великолепные изделия, да еще из золота, американец видел нечасто. Дорогая вещица!» «Благодарю», американец взял папиросу и достал коробочку со спичками, которые все еще оставались диковинкой во многих странах. Закурили, разговаривая о том, как американец добирался из Петербурга. Окончательно пришедший в себя Макгахан вспомнил, что он репортер, и принялся по привычке подмечать мелкие детали. Гусары смерти оказались весьма колоритным подразделением, а их командир однозначно являлся личностью неординарной. Держался он спокойно, но с немалым достоинством, словно генерал какой. Золотой портсигар, великолепный конь, превосходное оружие, уверенная речь. Нет, он был кем угодно, но только необычным кавалерийским офицером. Гусары вернулись. Погибших среди них не было, но двое оказались легкоранеными. Соколов выслушал рапорт об итогах схватки от офицера по имени Егоров Егор. Тот сообщил, что догнали практически всех туркменов, уйти удалось лишь троим. «Молодцы, ребята, славно себя показали». Соколов с довольным видом оглядел гусар. «Как встанем на привал, всем по чарке водки за мой счет. Ура! Премного благодарны, ваш брать. Рады стараться». Раздалось со всех сторон. По загорелым зверским лицам поползли улыбки. Улыбались они открыто, радостно. Разница между ними сейчас и их безжалостными эффективными действиями всего 10 минут назад просто поражала. Американец никогда такого не видел и как-то сразу понял, что на одних лишь гусарах смерти, описывая их быт, привычки и действия во время боя, есть шанс сделать себе имя. Можно такую статью написать, которая раз и навсегда его прославит. Это же золотая жила, не меньше. Репортерская удача. Пока же вот что. Раненых перевязать, пленных допросить, оправиться, проверить оружие, выставить часового вон на тот бархан. Выступаем через четверть часа. Выполнять, приказал ротмистр Соколов. Гусары рассыпались. Было видно, что обязанности в эскадроне давно распределены, люди занимались каждый своим делом и друг другу не мешали. На некоторое время всем стало не до американца, и он почувствовал себя брошенным. От нечего делать, Макгахан принялся наблюдать, как допрашивают пленных. Их оказалось двое, и никто с ними не церемонился. Поначалу хивинцы решились проявить смелость и отказались отвечать на вопросы. Несколько полновесных ударов и угроза поджарить на огне пятки мигом развязали им языки. Допросом руководили два офицера, Дворцов и Фальк. Разговаривали они на незнакомом языке, вся беседа заняла менее 10 минут. Януарий глазам не поверил, когда пленников развязали, вернули коней и позволили ускакать в пустыню. «Почему вы подарили им жизнь?» – спросил он поручика Людвига Фалька, провожая взглядом спины хивинцев. «Кажется, те не верили в подобную щедрость и ожидали, что по ним начнут стрелять. А что с ними делать?» Фальк улыбнулся, блеснув белыми зубами. «К тому же наш командир придумал призанятную штуку. Отпустив пленников, мы сказали, что если кто из хивинцев попадется нам в руки, то пощады не будет. Так что пусть трижды подумают, нужно ли им встречаться с нами». В голосе молодого поручика слышалась юношеская бравада, а также гордость. Фальк гордился собой, своим подразделением и командиром. Стоило признать, повод для гордости имелся, да и затея с пленниками выглядела недурно. И тут Януарий вспомнил о жалыне. Это же его человек, он его нанял. Стало так стыдно, что американец невольно покраснел. «Господин ротмистр», он бросился к Соколову, «выслушайте меня, прошу, и помогите. Со мной был мальчик-слуга. Когда мы удирали от погони, он покинул нас и скрылся в песках. Помогите его найти. Не дайте умереть, может, еще есть шанс». Макгахан говорил быстро, глотая окончание слов. Ротмистр выслушал его, а затем задумчиво покрутил ус. «Георгий, возьми десяток человек и осмотри дорогу. Отъехать разрешаю на версту, не более. Покричите там, что ли, как зовут мальчишку. Жалын. Кричите его имя, может, он и выйдет, если не убили». «Конечно, даю вам 20 минут, я поеду с вами», — решил американец, глядя на Руту. Тот посмотрел на Соколова, поймал кивок командира и лишь затем ответил: «Как вам будет угодно, следуйте за мной». Вместе с Рутом и гусарами они отъехали от основных сил, двигаясь по дороге. Не обращая внимания на валяющиеся тут и там трупы хивинцев, Макгахан кричал, пока не охрип. Жалын на крик так и не вышел. «Нам пора возвращаться», — помолчав, решил поручик Рут. Мальчишку могли убить, он мог заплутать или ускакать за десяток верст. «Еще пару минут», — взмолился американец и вновь закричал. «Жалын, Жалын, мы и так задержались», — нарушив приказ. «Все, нет вашего мальчишки. Если повезет, выживет. Едем». В голосе русского прозвучали непоколебимые ноты, и американец понял, что спорить бесполезно. «Мы на войне». Голос Соколова, когда он выслушал вернувшегося поручика Рута, звучал слегка устало. «Люди гибнут, и мы ничего не можем с этим поделать. Если ваш Жалын еще жив и если он не дурак, то, опомнившись, рано или поздно вернется на дорогу и доберется до сюда. А если нет, то его жизнь возьмет пустыня. Людвиг, оставь флягу с водой, если что, вода парню не помешает, а мы выступаем. Время, господа». Всадники торопливо забирались в седла. Кони, хоть и устали, могли продолжить путь. «Гусары, в походную колонну, по трое, становись, вперед», — приказал Соколов. Под звук эскадронного горна кавалеристы снялись с временного лагеря, отправив впереди себя дозорных. Эскадрон растянулся. Лошадей у них и так было много, многие везли какие-то грузы, а теперь, после победы над хивинцами, их стало еще больше. Первую милю американец все оглядывался назад, надеясь увидеть фигуру Жалына. Все было бесполезно. Мальчишка пропал, как пропала и лошадь, отбившаяся от них в самом начале погони. Но о ней он не жалел, она – животное, а вот смерть человека оставила на его сердце рану. А затем Макгахан глубоко вздохнул и понял, что сделать ничего не сможет. Так получилось, так бывает. Назад он больше не смотрел. Раздалась команда, и молодые сильные голоса впереди эскадрона затянули песню. «Наливай, выпивай, чашу круговую, зачинай, запивай, песню полковую». Помимо воли американец улыбнулся. Офицеры как-то по-доброму принялись шутить и расспрашивать Макгахана, не испугался ли он, и что бы стал делать, не приди они ему на помощь. Что бы стал делать, доскакал бы без остановки, хоть 100 миль, пока не добрался бы до генерала Кауфмана, отшутился Януарий под смех русских. Время от времени он поглядывал на ехавшего чуть впереди ротмистра Соколова. Похоже, тот отнесся к нему с прохладцей, не совсем радушно. И подобное отношение странным образом не давало Януарию Макгахану покоя. Глава 12. В нынешнем году лето наступило быстро, мы толком и весну не успели почувствовать. Еще неделя, много две, и придет настоящая жара. Хотя уже сейчас людям приходилось нелегко. Погода подложила нам свинью, никто не рассчитывал на столь раннее лето. 2 недели, которых нас лишили, как раз и требовались для того, чтобы преодолеть самый тяжелый участок на пути к Амударье. Через некоторое время от Кауфмана поступил приказ двигаться только утром, вечером и ночью, по возможности экономя силы, наблюдая за нижними чинами и животными. А затем горы Букантау закончились, и мы лишились тех преимуществ, что они давали. Отряду предстояло пересечь Каракумы, двигаясь строго на Амударью. Согласно картам, расстояние составляло 300 верст. Казалось бы, не так уж это и много, но в песках счет иной. Именно пески и чудовищная жара стали нашими главными врагами. Не хивинцы, они всего лишь пусть и воинственные, но дикие кочевники, без дисциплины и чувства долга. Сражаться с ними несложно, а вот климат совсем другое дело. Едва последние холмы Букантау остались позади, как появились хивинцы. Особой отваги они не проявляли, но зато докучали своим присутствием, непрерывно показываясь на горизонте и грозя ударить в самое уязвимое место. Настало время напомнить, кто здесь хозяин. Полковник Ухтомцев решил рассеять силы неприятеля. Генерал Бардовский не возражал. 4 эскадрона при поддержке сотни казаков подполковника барона Аминова выдвинулись вперед. По первым прикидкам врагов насчитывалось около 2-3 тысяч, но бой они не приняли и отступили. То, что туркмены прекрасно знали пески и куда лучше переносили климат, давало им дополнительные козыри. В частности, несмотря на все наши старания, мы так и не смогли поймать хоть сколько-нибудь крупные силы. 4 легкораненых гусара и 2 десятка убитых хивинцев – вот и все наши скромные успехи. Во всех подразделениях, выдвинувшихся к Хиве с разных сторон, состояли сибирские и семиреченские казаки, 400 уральцев, 900 оренбуржцев, подразделения Стерика и даже часть Ейского полка кубанского войска. Но основной кавалерией считались мы, Александрийские гусары. Поэтому нас часто ставили в пример – На нас равнялись и гусарам, что называется, приходилось соответствовать. Князь Ухтомский безостановочно двигался вместе с генералом Бардовским, а мой 4-й эскадрон он периодически отправлял назад. В те дни в наши задачи входила рекогносцировка местности, осмотр колодцев и ближайшей территории, нахождение отбившимся пехотинцам, первая помощь пострадавшим от обезвоживания и теплового удара, и даже моральная поддержка, ибо молодцеватый вид гусар внушал остальным иррациональное чувство надежности. Не знаю, кто первым заметил такую нашу особенность, Кауфман или Головачев, но теперь ее использовали не стесняясь. Я подчинялся Ухтомцеву, приказ есть приказ, деваться-то некуда, но за неделю, двигаясь туда и обратно, мой 4-й эскадрон прошел вдвое более пути, чем все остальные. Гусары загорели до черна, обветрились, заматерели. Семеро попали в лазарет, 12 коней пало. На коней внимания не обращали, благо, что-что, а лошадей нам тут же выдавали новых. Главное, что мой хартум климат и дорогу переносил превосходно. Иначе и быть не могло, ведь данная порода идеально приспособлена к местным реалиям. Авангард первым почувствовал на себе тяжесть перехода до урочища и одноименного колодца Халата. Бело-желтое солнце медленно ползет по небу и словно нехотя скатывается за горизонт. Из-за жары двигаемся лишь по утрам, вечером и ночью. Из растительности лишь жалкие клоки кустов и травы. Песок блестит и жжет сквозь подошвы сапог. Атмосфера проникнута каким-то красновато-туманным блеском, который ослепляет глаза и утомляет мозг через зрительные рецепторы. Пересохшая глотка и потрескавшиеся губы лишь малое из неудобств, что выпало на нашу долю. До оружия и металлических деталей упряжи невозможно дотронуться, так они нагрелись. Гусары пропотели, и пахло от нас не самым лучшим образом. А у горизонта колышутся миражи, призрачные деревья, города и цветущие сады. Находились и такие, кто из-за жары начинал воспринимать их всерьез и выбегать из марширующего строя, стремясь побыстрее очутиться в прохладе. За ними также приходилось следить гусарам. Переход по пустыне оказался очень тяжелым и психологически. Солдаты, не шутя, верили, что в местных землях обитает черт. Миражи и необыкновенные размеры, странные формы, которые придавал местным предметам раскаленный воздух, убеждали их в том, что здесь поселилась нечистая сила. А кому еще, как ни черту, придет в голову смущать людей видом бегущих ручейков и зеленых деревьев, которые так и манят укрыться под их тенью? Лишь сатана, враг рода человеческого, мог придать какому-то кустику вид огромного пирамидального тополя, а человеку – форму большой башни.